обезвоживание, токсичность и почки. Болезнь Альцгеймера развивается вследствие хронического отравления организма. Находясь в состоянии сильного стресса, мозг теряет клетки значительно быстрее, чем это происходит в рамках нормального процесса старения. Вследствие нездорового образа жизни в разных тканях организма возникают застой, воспаление, и они, по сути, начинают задыхаться. Нарушение работы почек и пищеварения в результате обезвоживания – один из витков этой нисходящей спирали. При этом ухудшается способность организма не только избавляться от опасных токсинов, но и усваивать необходимые нутриенты из пищи. В результате возникает порочный круг недоедания, ведущий к хроническим болезням. Когда имеет место нехватка воды в организме, активизируется ренин-ангиотензиновая система, которая призвана максимально удерживать воду в клетках. Почки получают команду замедлить работу, капилляры и другие кровеносные сосуды сжимаются, особенно в тех частях тела, которые не столь важны по сравнению с мозгом или сердцем. Одновременно стимулируется увеличение потребления натрия, соли, который помогает организму удерживать воду. Эта система остается активной, пока жажда не будет утолена и запасы воды в организме не вернутся в норму. Но это сопровождается аномально высоким давлением крови на стенки сосудов, что влечет за собой их повреждение, чреватое развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертензия и удержание мочи в почках вредят и самим почкам. Стандартное лечение в таких случаях предполагает использование диуретиков, мочегонных средств и ограничение потребления соли. То и другое может повлечь серьезные проблемы. Диуретики, используемые для нормализации кровяного давления и снижения потребления соли, подрывают усилия организма по удержанию тех немногих запасов воды, что еще остались в распоряжении клеток. Возникающий в результате этого стресс влечет за собой лишь дальнейшее усугубление обезвоживания, и порочный круг замыкается. К сожалению, во многих случаях дисфункция почек, требующая их трансплантации, является последствием хронического обезвоживания, объясняющегося всего лишь недостаточным потреблением воды или перевозбуждением нервной системы. Кофеин, содержащийся в чае, кофе и многих прохладительных напитках, не только возбуждает центральную нервную и иммунную системы, но и действует как сильный диуретик. С каждой выпитой чашкой кофе или чая вы теряете приблизительно 3 стакана воды, а организм не может позволить себе такие потери без существенного вреда для себя. То же самое относится и к другим напиткам, содержащим кофеин. Люди, увлекающиеся прохладительными напитками, сталкиваются с тем, что никак не могут утолить жажду. Это объясняется тем, что чем больше они пьют, тем больше влаги теряют клетки. Есть любители, особенно среди подростков, выпивающие за день до 14 банок колы. С течением времени они начинают путать неизбывное чувство жажды с чувством голода и набирают от переедания лишний вес. Помимо мочегонного действия и привыкания, регулярное потребление кофеина приводит к чрезмерному стимулированию сердечной мышцы, что чревато болезнями сердца. Алкогольные напитки обладают таким же мочегонным действием, что и напитки с кофеином. Например, за каждый стакан выпитого пива организм вынужден жертвовать 3 стаканами воды. Похмелье после злоупотребления алкоголем вызывается тем, что мозг страдает от обезвоживания. Если это происходит регулярно, то повреждается и гибнет большое число мозговых клеток, и многие из важнейших функций мозга выполняются значительно медленнее или не так эффективно. Восстановить утраченное можно лишь до некоторой степени и только после полного отказа от спиртных напитков. Главная функция почек состоит в том, чтобы поддерживать чистоту и здоровье крови, а также обеспечивать надлежащий жидкостный баланс в организме. Чтобы справиться с этой трудной задачей, почки постоянно отслеживают нормальный объем крови и фильтруют нужное количество мочи из крови. Существует множество факторов, способных нарушить этот механизм и вызвать застой в почках. Это перевозбуждение, обезвоживание, усталость, переедание, желчные камни, колебания кровяного давления, употребление лекарств и наркотиков, недостаток витаминов и расстройство пищеварения. Когда почки не способны эффективно выделять мочу из крови, моча отчасти продолжает циркулировать, разнося разного рода шлаки и продукты обмена по всему организму и оставляя их в кровеносных сосудах, суставах, тканях и органах. Кожные заболевания, сильный запах от тела, потеющие ладони и ступни, отечность, высокое кровяное давление и так далее. Все это признаки интоксикации крови вследствие образования кристаллов и камней в почках. Камни в почках начинают формироваться из крошечных кристаллов. Со временем они могут достигать размеров куриного яйца. Первоначальные кристаллы слишком малы, чтобы их можно было обнаружить на рентгеновском снимке. И поскольку боли не причиняют, в большинстве случаев они так и остаются незамеченными. Однако при этом они достаточно велики, чтобы перекрыть течение жидкостей по крошечным почечным канальцам. Эти кристаллы или камни формируются, когда компоненты мочи, обычно находящиеся в растворенном состоянии, выпадают в осадок. Это может случиться, если их в растворе слишком много или если моча становится чересчур концентрированной. Кристаллы и камни обычно имеют достаточно острые края или углы, которые могут травмировать внутреннюю поверхность мочевого канала, мочеточника, во время прохождения из почек в мочевой пузырь. Это вызывает сильную боль, ощущаемую в области паха или поясницы. Могут наблюдаться также такие симптомы, как кровь в моче, боль, отдающая вниз по ногам, онемение бедер и затрудненное мочеиспускание. Большинство кристаллов образуются в почках, хотя некоторые могут формироваться и в мочевом пузыре. Если крупный камень попадает в мочеточник, ток мочи перекрывается. Это может стать причиной серьезных осложнений, таких как почечные инфекции или почечная недостаточность. Самыми распространенными веществами, из которых формируются кристаллы и камни, являются оксалаты, фосфаты, ураты, мочевая кислота и аминокислоты, цистин и цистеин. Существует не менее 8 разновидностей кристаллов и камней, которые по разным причинам образуются из этих веществ. Источником оксалатных камней являются продукты и напитки, содержащие большое количество щавелевой кислоты. Чашка обычного чая, не зеленого и не травяного, содержит около 20 мг щавелевой кислоты. И почки вывести такое большое количество из организма не могут. Для нейтрализации кислоты организм использует кальций, в результате чего образуется оксалат кальция. Если употребление чая входит в привычку, излишки оксалата кальция оседают в виде кристаллов. Оксалатами богаты также шоколад и какао. У всех, кто регулярно употребляет эти продукты, в почках со временем образуются оксалатные камни. Особенно это касается детей, у которых почки еще очень маленькие и нежные. Аналогичная проблема возникает, если употреблять в пищу слишком много орехов. Кристаллы мочевой кислоты – это еще одна разновидность почечных камней, которые формируются при употреблении избыточного количества животных белков, то есть мяса. Мочевая кислота является продуктом расщепления белков в печени. Из всех пищевых продуктов больше всего мочевой кислоты дает обыкновенный чай, на втором месте – красное мясо. Если почкам не удается вывести всю мочевую кислоту из организма, ее концентрация в крови возрастает. Как следствие, излишки мочевой кислоты оседают в первую очередь там, где кровообращение самое слабое и куда доходит меньше всего кислорода – в пальцах ног. В результате оседания мочевой кислоты и других вредных веществ суставы пальцев ног грубеют и становятся тугоподвижными. Особое внимание уделите мизинцам ног, которые, как зеркало, отражают состояние вашего мочевого пузыря. Если в эти ткани произойдет вторжение достаточного количества бактерий, кормящихся этими токсинами, могут иметь место воспаление и боль. Наиболее распространенными симптомами оседания кристаллов мочевой кислоты в суставах являются подагра и артрит. Кристаллы мочевой кислоты в пальцах ног состоят из того же материала, что и соответствующие почечные камни. Схожая проблема может возникать и в пятках. Шпоры на пятках представляют собой отложение мочевой кислоты и различных фосфатов. Мочевая кислота притягивает к себе бактерии, что вызывает боль, а фосфаты ответственны за затвердевание и ригидность суставов. Вокруг ступни или лодыжки при этом может образоваться отек, что связано с плохой работой почек и надпочечников, которые призваны регулировать уровень воды и соли в организме. И если из-за камней они не справляются должным образом со своими обязанностями, могут возникать отеки на ногах, руках, животе, лице и так далее. Во многих случаях почечные камни формируются вследствие недостаточного потребления воды и/или чрезмерного потребления продуктов или напитков, обладающих обезвоживающим действием, включая красное мясо, сахар и его искусственные заменители, алкоголь, чай, кофе и прохладительные напитки. Курение тоже оказывает обезвоживающее действие и делает мочу более концентрированной, что в свою очередь способствует оседанию компонентов мочи в форме кристаллов. Употребление большого количества мясных, молочных и сладких продуктов, способствующих образованию кислот, приводит к изменению кислотно-щелочного баланса мочи и вынуждает организм тратить на нейтрализацию кислот множество ценных минералов. Это не только влечет дефицит минералов, что негативно сказывается на состоянии зубов и костей, но и придает моче свойства щелочи, что способствует выпадению в осадок некоторых веществ, например, фосфатов. Фосфатные камни формируются особенно активно, если вы потребляете пищу с высоким содержанием фосфатов и низким содержанием кальция, такую как мясо, каши, хлеб и другие мучные изделия, орехи, а также пьете газированные напитки. Чтобы нейтрализовать высококислотные фосфаты, способные легко обжечь нежную ткань почек, организм выводит больше кальция из костей и зубов. Используются и все запасы магния, получаемого из зеленых овощей. Присутствие фосфатов создает кислую среду, растворяющую кости, что чревато остеопорозом, проблемами с зубами, коронарной болезнью сердца, проблемами с пищеварением, онкологическими и другими заболеваниями, связанными с дефицитом кальция. Если за сутки с мочой выделяется более 150 мг кальция, а именно на такие экстренные меры вынужден идти организм, чтобы нейтрализовать избыточную кислотность, это прямая дорога к остеопорозу. Часть кальция соединяется с фосфатами, образуя кальциево-фосфатные кристаллы, которые могут вызывать затвердение артерий и артрит. Почки прилагают гигантские усилия, чтобы отфильтровать и вывести из организма токсичные вещества, такие как свинец, кадмий, ртуть и другие. Они также призваны поддерживать баланс жидкостей и электролитов и регулировать давление крови, проходящей через систему фильтрации. Камни сильно затрудняют выполнение почками этой работы, в результате чего запасы тяжелых металлов и общий уровень токсичности в организме постепенно нарастают. Это может привести к инфекционным процессам, гипертензии, сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и заболеваниям мозга, включая болезнь Альцгеймера. На присутствие кристаллов и камней в почках или мочевом пузыре указывают следующие признаки. Темные или беловатые круги под глазами, опухшие глаза, особенно по утрам, глубокие морщины под глазами и вокруг глаз. Маленькие беловатые или темные припухлости под глазами, которые можно почувствовать или увидеть, если потянуть кожу от глаз к скулам. Кожные складки на верхних веках, хроническая боль в пояснице, отекающие ноги, стойкий страх или чувство тревоги. Если что-то из перечисленного знакомо вам, попробуйте просто пить больше воды. Это поможет восстановить здоровье.